Глава 16. С обычным человеком, на которого только что плюнули ядом, так бы и вышло. Но я встретил злобный мячик ударом клинка, который даже активировать не стал. И полетели кишки по закоулочкам. Роди в твари не было. Костей сосудов, как следствие, тоже. Ну да я уже был готов к таким раскладам. Понимал, что мелкие твари — мелкие доходы. Планировал взять свое числом. И число не замедлило явиться. Откуда вдруг повылуплялись эти мечи с горящими ненавистью глазами, сказать я бы не смог. Не то из-под болотной воды вынырнули, не то просто с них инвиз снялся. «Вечер в хату», — усмехнулся я. «Начнем?» Что хорошо с тварями, они практически лишены страха. Как будто в них кто-то забил программный код, сообщающий, что они цари вселенной, а люди так, пыль под ногами. Волкодлак и вепрь — единственные, кто на моей памяти пытался удрать. Но они были среднеуровневыми, и у них в голове трепыхалось какое-то подобие разума. А какой может быть разум у лягушки? Хлюпающая полянка превратилась в поле боя. Я старался держаться так, чтобы основная масса лягушек летела на меня. Расправляться с ними, когда они летели по 5-6, было непросто, но я вывозил. Меч как будто сам по себе сообщал рукам и силу, и ловкость. Работать с ним было одно удовольствие. Захар пыхтел сзади, прикрывая мне спину. Там, за спиной, что-то то и дело то вспыхивало, то трещало. В подробности я не вдавался. Решил для себя, что если пацан выстоит нормально этот раунд, пробью, как вернуть его в охотники. Иметь под рукой такого вот паренька, который всегда готов вписаться в любой кипиш, дорогого стоит. Вдвоем, во-первых, веселее. А во-вторых, всегда есть кому прикрыть. И пусть Захар именно на этом, как я понял, в первый раз срезался, я глубоко верю в магию второго шанса. Собственно, сам факт того, что я стою здесь, в этом мире, с мечом в руках, облепленный лягушачьими потрохами, пронзаемый редкими молниями и счастливый — живое доказательство того, что второй шанс существует. И это круто. Лягушки закончились как-то вдруг. Лично я перебил не меньше 50-ков. Из них полезных было всего 11. Итого в сумме с предыдущими 10 — 21 родия. Уже почти накопил на вожделенный знак перемещения. «Все, наконец!» — выдохнул Захар. «И все, что ли?» — одновременно с ним воскликнул я. Мы переглянулись и не стали комментировать друг друга. Занялись полезным делом, начали жечь лягушачьи тушки в поисках полезных ископаемых. Это отняло у нас еще минут 10. «Уходим?» — спросил с надеждой Захар. «Мяу!» — возразил кот. С началом битвы он куда-то испарился, ну а теперь появился вновь. Нетерпеливо дергал хвостом и звал за собой. Захар застонал, без слов поняв, что веселуха еще не окончена. «Слышь, чего ты киснешь-то? Я не понимаю», — спросил я, снова прыгая с кочки на кочку вслед за котом. «Вроде в охотники вернуться хочешь. А вернешься, что делать станешь? Сидеть на жопе ровно? Или так же, как до нашей встречи, шакалить по-маленькому?» «Охотиться буду», — буркнул Захар. «С тобой. Или еще с кем. И ныть буду, и ругаться. Уж такой я человек, не могу иначе. Страшно мне». «Честно», — одобрил я. «Люблю честных людей». «Окей, вопросы снимаются». Еще десяток лягушек атаковал нас возле трухлявого бревна. Здесь я уже от всей души подключил удары. Стоя на кочке, пропустить удар — такое себе. Можно упасть в болото. Поэтому вопрос закрыл со всей возможной скоростью. Все лягушки оказались пустыми, без родий. «Чуешь?» — спросил я. «Чего?» — шепотом отозвался Захар. «Так кучно сидели, и все молодняк». «И что это значит?» «Охраняли что-то, я думаю. Пока опытные и сильные в битву шли, молодые охраняли». «Мяу!» Кот, оказавшись на бревне, торжествующе топнул по нему лапой. Болото здесь фактически обрывалось. Дальше начинался лес. А может, наоборот, болото перло на лес? Да, скорее так. Это объясняет изобилие гнилых деревьев. Я присел на корточки и всмотрелся в помутневшую после падения лягушачьих трупов в воду. И увидел. «Бро, да ты знал, куда везти!» «Где? Что?» Захар перепрыгнул на соседнюю кочку. Я показал пальцем в глубину. Там, среди травинок, были намотаны бесчисленные прозрачные ленты с черными ядрами. «Это чего такое?» — озадачился Захар. «Икра». «Икра?» «Угу. Вот сейчас мы этот вопрос и закроем». Я вытянул руку и скостовал красного петуха. В качестве боевого знака он был так себе, но на икре сработал не хуже, чем на мертвечине. Даже вода не очень помешала. Она сперва забурлила, а потом в небо рванул целый столб пара. Пар еще держался после того, как я тормознул знак. «Фу, ну и вонь!» — пожаловался Захар. «Учись, студент, а то так и будешь всю жизнь амулеты подавать», — усмехнулся я. Надо было подождать, пока пар рассеется, чтобы убедиться, что вся икра уничтожена. Пока ждал, я поднял голову и замер. В лесу стоял человек. Пар не позволял разглядеть деталей, я даже не понял, мужчина это или женщина. На голову был низко надвинут капюшон. «Здрав будь!» — крикнул я. «Ты за тварей или за охотников?» Человек молча повернулся спиной. Я прыгнул на бревно, оттуда на другое, на кочку и на берег. Но было поздно. Загадочный человек, если это был человек, исчез. «Это кто?» — спросил Захар. «Я у тебя хотел спросить. Ты пока ночью по поречью лазил, жениться ни на ком не обещал? А то, может, разгневанный папаша явился по твою душу?» Захар покачал головой. «Все бы тебе шутки шутить. А что еще-то делать? Визитку этот хмырь почему-то не оставил. А еще как-то очень уж спокойно он ушел. Обычно недруги, а это явно был недруг, а не возможный соратник, реагировали на мое присутствие совсем по-другому. Как минимум пытались нанести урон, как максимум убить. А этот будто приходил с единственной целью — убедиться в чем-то. Убедился и свалил. Ну, подумаешь, мы с Захаром несколько сотен потенциальных бойцовых тварей уничтожили. Бывает. Главное, уцелело что-то другое. Что-то более важное. Я посмотрел на кота. Скажешь, чего, бро? Кот вел себя странно. Не мяукал, никуда меня не звал. Лишь неотрывно смотрел на то, что осталось от лягушачьего гнезда. Вода еще сочилась паром, но это ненадолго, еще буквально минута, и это место станет неотличимым от любого другого в болоте. Что-то тут неладно. Я вспомнил сокрытое под землей лежбище крысиного короля. Лягушки вроде не подземные твари. Ходов не роют, прыгают по поверхности. Но, с другой стороны, и крысы так себе подземные. Ни кроты ни разу. А вот поди ж ты. Ну-ка... Я подошел к источнику пара. Ухватил меч двумя руками за рукоять и вонзил в мутную воду. До дна определенно достал. Только это было не дно. В смысле, меч вонзился не в податливый ил, во что-то твердое. «Мяу!» — сказал кот. В зеленых глазах мелькнула тревога. «Я аккуратно», — пообещал я. Выдернул меч, выпрямился. И жахнул в то же место ударом. Темная вода плеснула так, что окатила с головой и кота, и Захара. Мне и самому досталось, доспех-то успел убрать. Земля под ногами содрогнулась, но тому, что скрывалось под травой и склизким илом, мой удар урона не нанес. Я это откуда-то знал совершенно точно. Как убедился и в том, что болоту определенно есть что скрывать. Процедил сквозь зубы. «Ах ты так! Ну, держись!» И долбанул костомолкой. Раз. Потом другой. Мощный знак черпал из меня силы так же мощно. Подкатился градом, заболели вдруг кости. Все одновременно, до единой, такая ломка бывает при высокой температуре. Для третьего удара мне пришлось собрать все, что осталось. Я скостовал костомолку в третий раз, ударил и добил. Чтобы там на дне не скрывалось... Я это что-то добил. Долбануло так, что полетел с ног. В глазах потемнело. Принимать на грудь столько родий одновременно до сих пор мне не доводилось. 10! 10, мать их, родий! Что ты такое? — прохрипел я, когда сумел приподняться. Захар уже сидел рядом со мной, поддерживал под локоть. Кот беспокойно мявкал. А я смотрел на темную поверхность воды. Всплеск от костомолки уже улегся. Осталась только муть, поднятая со дна. Болото и болото. Ничем не отличается от сотни квадратных километров такого же, простирающегося вокруг. Но, тем не менее, родии откуда-то появились. Да еще целый десяток. То есть что-то такое, относящееся к нечисти, я угробил. Я ждал в расчете на то, что труп раскатанного в блин врага всплывет. Хрен там. Через пару минут потревоженная вода улеглась окончательно, и стало ясно, что трупа, а с ним и костей, ждать не приходится. «Ну, хоть за родию спасибо», — буркнул я. «Да, уничтожать невидимых врагов до сих пор мне не приходилось. Ответа на вопрос «что ты такое?» я, разумеется, тоже не услышал». «Что это было?» — угадал мои мысли Захар. 10 родий. 10? Угу. А что это? Я вздохнул. Ты суслика видишь? Нет. И я нет. А он есть. Точнее, был. Знаешь что, давай-ка валить отсюда аккуратно, пока плантатор в капюшоне не нарисовался. Что-то мне подсказывает, в этот раз он так запросто не исчезнет. Мяу, сказал кот. Он определенно был за всеми 4 лапами. Кот проводил нас до знакомой тропинки, потерся на прощание о моей колени и исчез. Мы с Захаром быстро шагали к дороге. Заговорить со мной снова Захар не пытался, молчал. Видать, очухивался от пережитого стресса. А я шел и думал, показалось или нет. Скорее всего, показалось. При том лютом напряжении сил, которое испытал, кастуя 3-ю костомолку, еще не то покажется. В общем, об заклад биться не буду, но мысль на краю сознания все же отсвечивала. Когда костомолка перемалывала неведомого врага, я услышал до боли знакомый звук. Ни писк, ни крик и ни вой, а скрежет металла. Выбравшись на дорогу, мы с Захаром выдохнули. Вокруг простирались зеленые поля, в небе ярко светило солнце. Грело так, что, казалось, тот хмырь в капюшоне растает уже от одних только его лучей. Даже мокрая одежда через полчаса уже высохла. Помотало меня в болоте, конечно, изрядно, но и 10 родий, вылетевших на прощание неизвестно из чего, ни мышь чихнула. В общем, я решил, что время пришло. Подстелил мешок, уселся на обочине дороги и бахнул 25 родий в вожделенный знак перемещения. Осталось всего 6. До поднятия ранга жить да жить. Ну да ладно, разберемся. Больно уж знак полезный. Ща мы как? И вот тут-то я взгрустнул. Знак начертить, конечно, смогу. А вот дальше... «Ты чего?» — спросил Захар. «Не получилось, что ли? Не взял знак?» «Да взять-то взял. Только это знак 1-го уровня. У меня он вообще 1-й будет. Якорей моих пока нигде нет. Соответственно, перенестись прямо сейчас я не могу, даже если бы один был. Для этого сначала нужно якорь поставить, куда переноситься. Когда 2-й уровень перемещения откроешь, можно пассажиров брать. С 3-го уровня по чужим якорям перемещаться». А для того, чтобы перенестись без всякого якоря, вообще 4-й уровень открыть нужно. Это ранг воеводы уже. Захар помрачнел, вздохнул. Эх, амулеты переноса бывают, видал я их. Но уж больно дорогие, даже и подступаться не пробовал. Ну и что? Получается, пехом топаем? Я покачал головой. Надеюсь, это на тебя стресс так влияет, а не в принципе память, как у рыбки. Вон туда посмотри. Со стороны перелеска, переваливаясь на бездорожье, к нам приближалась знакомая карета. Кучер Антип на радостях едва не подпрыгивал, махал нам рукой. «Точно!» — вспомнил Захар. «Ты же Антипу велел ждать!» Повеселел на глазах. Я, впрочем, и сам выдохнул. Умотался на болоте изрядно. Плюхнуться на удобное сиденье кареты показалось высшим счастьем. До трактира Федора мы добрались быстро. На крыльцо выскочил хозяин, просиял. «Ваше сиятельство! Захарка! Живые! Слава тебе, Господи!» «А что с нами могло случиться?» «Да кто ж вас знает?» «Вот были еще вчера с девицей и охотницей неизвестно куда. А нынче утром люди рассказывали, карету вашу видали на Смоленском тракте. Мало ли что могло». «М-да, По скорости распространения информации этот город обставит любую новостную ленту. Просто как стоячую сделает. И пофиг, что до интернета им еще как до Луны пешком. Стоит ли говорить, что накормили нас на убой? Федор и прежде рад был стараться. А уж теперь, когда узнал, что на Смоленском тракте больше неоткуда браться лягухам, чуть не до потолка прыгал. Уговаривал остаться, отдохнуть, заночевать. А уж завтра со свежими силами я покачал головой. «Не, у тебя только попробуй останься. Тут же еще какую-нибудь нечисть отыщешь. А мне бы со своими деревнями разобраться». Опыт, обретенный сегодня в болоте, показывал, что выявление гнезд, где кишат твари, задача вполне решаемая. Так и спрашивается. Что мешает мне навести порядок в собственных владениях? Сделать так, чтобы хотя бы по части мелких тварей голова у людей перестала болеть. Теоретически ничего не мешает. Двух зайцев убью одним махом, леса очищу и родии насшибаю. А уж на что употребить родии, придумаю, во вкус я вошел. Становиться сильнее, а заодно и богаче, мне нравилось с каждым днем все больше. В общем, на уговоры Федора я не поддался. После обеда мы с Захаром погрузились в карету. К усадьбе подъехали уже глубокой ночью. Я спал, но меня разбудил кучер. «Ваше сиятельство, извиняйте!» «Чего?» — я разлепил глаза. «Чудное там, ваше сиятельство! Поглядите сами!» Я вылез из кареты. Мы стояли на дороге, не доехав до чистокола усадьбы метров 100. Ночь была светлой, на небе не облачко, луна, звезды. И в свете луны я разглядел, что ворота распахнуты настежь, а к чистоколу подкачаны бревна и приставлены доски. «Чего это там, ваше сиятельство? Не зря я вас потревожил?» «Определенно не зря». Я почувствовал, как подступает ярость. Сомнений тут быть не могло. Мою усадьбу брали штурмом. Двор был пуст. По нему будто ураган пронесся. По большому дому тоже. Я заглянул во флигель. Пусто. В пристройку к сараю, где жили Данила с женой. Никого. «Водила!» — обалдело пробормотал следующий за мной по пятам Захар. «Куда же они все подевались-то, а?» «Тихо!» — я поднял руку. Прислушался и вернулся в большой дом. Снова прислушался. Понял, что не ошибся. Где-то чуть слышно, приглушенно пищал младенец. Я бросился в кухню. Знал, что из нее можно спуститься в погреб. Спуск закрывала крышка, сколоченная из толстых досок. Я потянул на себя крышку. Писк младенца, усилившийся было, когда я подошел, стих. А крышка не поддалась. Сидела в гнезде, будто влитая. Я постучал по ней. «Эй, хозяева! Службу спасения вызывали?»